Додж медленно ехал по Третьей стрит. Закончив свой рассказ, Лукас свернул на Ван Несс и стал подниматься на Пасифик Хейтс. Блесс трижды постучал, вытер мокрые руки о штаны и вошел. «Вы меня звали, президент?» «Вечно ты задаешь идиотские вопросы, ответы на которые знаешь сам. Не смей садиться!» Блесс выпрямился напуганный. Президент достал из ящика красную папку и запустил ее на противоположный край стола. Блесс бегал за папкой и опять встал перед своим хозяином на вытяжку. «Болван! Думаешь, я тебя вызвал, чтобы полюбоваться, как ты носишься вокруг моего стола? Открой папку, кретин!» Блесс дрожащими руками открыл обложку и уставился на фотографию. Лукас обнимает Софию. «Я превращу это в нашу новогоднюю поздравительную открытку. Недостает только подписи». Люцифер двинул кулаком по столу. «Предложение за тобой. Это ведь ты выбрал из наших агентов самого лучшего». «Шикарное фото, не правда ли?» — проблеял Блесс, отчаянно потея. «Что-то я не пойму», — грозно проговорил Сатана, расплющивая окурок в мраморной пепельнице. «То ли гибельное остроумие совсем затмило тебе разум, то ли я сам чего-то не замечаю». «Вам не кажется, президент, что... То есть... Нет, вы только полюбуйтесь!» Блесс униженно завилял толстыми бедрами. «Ведь все это его заготовка, все под строжайшим контролем. У Лукаса обнаружились неведомые ранее способности, он невероятно эффективен». Сатана достал из кармана новую сигарету, закурил, глубоко затянулся и выдохнул дым Блессу в лицо. «И если ты собрался морочить мне голову...» «Назревает шах и мат. У вашего противника скоро съедят ферзя». Люцифер встал и подошел к окну. Упершись руками в подоконник, он некоторое время раздумывал. «Хватит метафор, меня от них тошнит. Будем надеяться, что ты прав. И если врешь, то последствия будут для тебя адскими». «Вы останетесь довольны нами», — пролепетал Блесс, пятясь к двери на цыпочках. Оставшись один, Сатана сел к длинному столу и зажег монитор. «Все равно надо проверить две-три вещи», — пробормотал он, снова нажимая кнопку переговорного устройства. На Ван Несс Лукас сбавил ход, высматривая пересечение с Пасифик-стрит. Он опустил стекло, включил радио, закурил. Проезжая под мостом Золотые ворота, он выключил радио, выбросил сигарету, поднял стекло. Машина грозно устремилась к Сосолиту. София оставила свой форт в глубине паркинга и поднялась на эскалаторе на Юнион-сквер. Она пересекла маленький сквер, шагая без всякой цели. В боковой аллее она немного посидела на скамейке рядом с плачущей молодой женщиной. Ответа на свой вопрос, что у бедняжки стряслось, она ждать не стала. Почувствовала, что сама сейчас разревется. «Сочувствую вам», — пролепетала она и заторопилась дальше. Она бродила по тротуарам, задерживаясь перед роскошными витринами. Оказавшись перед вращающимися дверями большого универмага Мейси, она, не отдавая себе отчета, шагнула туда. В следующую же секунду женщина в желтом цеплячьем одеянии предложила оросить ее духами нового модного аромата «Кеннери Уарф». София с вежливой улыбкой отклонила предложение и спросила, где найти духи «Хэббит Руш». Женщина в желтом не скрыла раздражения. «Второй прилавок направо». Она пожала плечами и дважды пшикнула Софии в спину желтой струей. «Другие тоже имеют право на существование». София подошла к прилавку, робко взяла демонстрационный флакон, сняла четырехугольную крышку и нанесла две капли духов себе на запястье. Потом поднесла надушенное место к ноздрям, втянула аромат и зажмурилась.